тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны. Но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем, в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды!» — прошептал он Гане. «И не глядите так!» Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла, так, по первому движению, но слова его произвели чрезвычайное действие. «Да что вы, князь! Доктор, что ли?» — вскричал Ганя по возможности веселее и простодушнее. «Даже испугал меня! Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам это... предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? Вообразите, а я давеча в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха! Нет беды, нет беды! — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. — Нет беды! Если это и неправда, то хорошо придумано. — Да чуть ли еще и не бронила вас, князь. Простите, пожалуйста. — Фердыщенко, вы-то как здесь такой час? Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану. — Кто? Какой князь? — Мышкин? — переспросила она Ганю, который между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. — Наш жилец, — повторил Ганя. — Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно в вас ошиблась? — продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. — Я удивился, видя вас, так вдруг, — пробормотал было князь. — А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? — Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. — И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? — Что во мне такого остолбеняющего? — Давеча ваш портрет поразил очень, — отвечал он Настасье Филипповне. — Потом я с Япончиными про вас говорил. А рано утром, еще до въезда в Петербург на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал. А тут вдруг и вы. — А как же вы меня узнали, что это я? — По портрету и... И еще? — И еще потому, что такое вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то. — Где? Где? — Я ваши глаза точно где-то видел. — Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне? Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В это время вновь раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Младший брат Гани, Коля, побежал отворять.